Это можно понять, что певец и поэт, исполнитель лирических песен, в красоту и талант 19 лет так влюбился в прекрасной Одессе. Рядом шла наводящая ужас война, и казалось, нет места для страсти. А в душе все равно расцветала весна, и хотелось спокойного счастья. А в душе все равно расцветала весна, и хотелось спокойного счастья. Как талантливо пели, любимая вы, в каждой строчке изысканность чувства. Как совпало души благородный порыв и великая сила искусства. А потом были радости, много невзгод, под красивые музыки звуки. Ну а вышло, что жизнь не веселый фокстрот, а печальное танго разлуки. Ну а вышло, что жизнь не веселый фокстрот, а печальное танго разлуки. Сколько разного вам привелось испытать, ведь иная могла бы сломиться. Все равно вы на сцену вернулись опять, Петр Лещенко мог бы гордиться. Пусть в кремлевском дворце вы не пели тогда, на эстраде вам быть не давали. Только имя и голос везде и всегда, каждый раз полный зал собирали. Только имя и голос везде и всегда, каждый раз полный зал собирали. Жаль, что в жизни не все, как мечтаем порой, и надежды разбились со звоном. Вас все помнят красивой, такой молодой, с верным другом, аккордеоном. Это можно понять, что певец и поэт, исполнитель лирических песен, в красоту и талант 19 лет так влюбился в прекрасной Одессе. В красоту и талант 19 лет так влюбился в прекрасной Одессе.